Новое посольство, говорилось в верующей грамоте, отправлено потому, что старые послы, как писал сам король, делали не по тому наказу, какой был им дан, ссылались с калужским вором, с смоленскими сидельцами, с Лепуновым и другими изменниками. Грамота к Сигизмунду начинается так. «Наияснейшему, великому государю, Жигемонту Третьему и прочее, великого московского государства, ваши государские богомольцы, Арсений архиепископ Архангельский и весь Освященный Собор, и ваши государские верные подданные, бояре окольничие и прочее». Гермоген был заключен. Да и ни в каком случае не согласился бы подписать грамоту, где бояре называли себя верными подданными Сигизмунда. Бывший Лжедмитриев патриарх Игнатий воспользовался вступлением Жалкевского в Москву, чтобы освободиться из заключения и уехать в польские владения. В челе кремлевского духовенства оставался Арсений, грек, которому поручено было служить в Архангельском соборе и который потому назывался архиепископом Архангельским. Благодаря польскому безнарядью, безнарядное ополчение Трубецкого и Заруцкого могло держаться под Москвою, придавая себе по-прежнему вид людей, пришедших сражаться за православную веру против богоборных польских и литовских людей. Но русские люди вовсе не так смотрели на это ополчение по смерти Лепунова. Вот что писали казанцы к пермичам. «Под Москвою, господа, промышленника и поборника по христовой вере, который стоял за православную христианскую веру, за дом Пресвятой Богородицы и за московское государство против польских и литовских людей и русских воров, Прокофья Петровича Лепунова казаки убили, приступя крестное целование. Митрополит, мы и всякие люди Казанского государства согласились с Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими, с горными и луговыми, татарами и луговою черемисою на том, что нам быть всем в совете и в соединении за московское и казанское государство стоять, друг друга не побивать, не грабить и дурного ничего ни над кем не делать. А кто до вины дойдет, тому указ чинить по приговору, смотря по вине. Новых воевод, дьяков, голов и всяких приказных людей в города не пускать и прежних не переменять, быть всем по-прежнему. Казаков в город не пускать же, стоять на том крепко, до тех пор, пока Бог даст на московское государство государя. А выбрать бы нам на московское государство государя всею землею российской державы. Если же казаки станут выбирать государя по своему изволению, одни, не согласившись со всею землею, то такого государя нам не хотеть. Из этой грамоты мы видим, что земские люди, жители чистой половины московского государства, жители Поволжья, противоположного казацкой, прежде погибшей Украине, вовсе не пришли в отчаяние от гибели Лепунова и торжества казаков под Москвою. Вовсе не соединяли дела очищения земли с личностью одного человека, одного воеводы. Скорбно отзываясь о гибели представителя своего, они в то же время дают знать, что общее дело от этого не проиграно, что между ними господствует совет и соединение, дают знать, что они не допускают никакой перемены, никакой новизны до восстановления законного порядка, до избрания царя всею землею, и повторяют свой первый приговор над казаками — казаков в города не пускать, и государя, ими одними избранного, не хотеть.